Глава 18. Разбор трофеев. После разговора с Кроссом и дальнейшего сбора трофеев, во время которого мы больше ничего интересного не нашли, я поинтересовался. Где же все вещи крыс? Хоть мешки с едой должны найтись, даже если они спят на земле и укрываются ветками. Кросс предположил, что все имущество осталось где-то на последней или ближней к месту засады стоянки. Все мешки, припасы, тот же котел — под присмотром пары самых слабых бойцов. И Альс с компанией сейчас идут по следам убежавших. Бегут они точно к своим вещам. Чтобы похватать их, бежать, пока силы остались. Но это крыс не спасет, уверен Кросс. Альс один со всеми разберется и очень быстро. А уж с такой поддержкой просто еще быстрее. Тут к нам подошел носильщик с левой стороны каравана. Рассказал, что у них есть один убитый и один серьезно раненый в живот. И все раненые пострадали от дротиков. Там крысы успели подойти на расстояние поражения, кидали прицельно. Смогли ранить двоих, потом одного убили ударом дубины, а второму воткнули нож в живот. Вот такие вот серьезные потери среди охотников. Ведь ранение в полость живота в эти времена — это все равно, что мертвый, только еще помучиться придется немало. Сначала кинулись обычные крысы, местные, около десятка. За ними пара северных, посерьезнее и поздоровее. Лучник с подвода поддержал их сторону, сразу выбил наглухо одну северную крысу, очень помог удержать строй. С такой поддержкой они отбили нападение и положили всех врагов, но и сами не убереглись. Из пятерых остались трое на ногах. Такого бойца, как Понс, у них не нашлось. Некому казалось встретить нападавших в лесу, спровоцировать на своей персоне и заставить бегать за собой. Это что получается? Настолько сзади атаковало около двух десятков крыс. 14 местных, 5 пришлых, одна из них вожак в кольчуге и с мечом. Сколько же их тогда спереди напало на наших 9? Быстро посчитал я количество врагов. Впрочем, это ведь не важно. Впереди у нас старший мастер, 2 охотника, ученик охотника и 4 носильщика. По местным реалиям страшная по эффективности сила и по смертоносности. Тем более 2 лучника прикрывали из середины каравана в основном ту часть, которая впереди. Кросс сказал, что все молодые оказались очень удивлены, что с караваном отправился Альс, один из 2 старших мастеров, основных хозяев гильдии и даже верный Кронг с ним. Обычно старшим назначается охотник со своим учеником, остальные всегда набираются среди носильщиков. Похоже, что-то ожидали в этот раз каких-то больших проблем, поэтому и пошли максимально элитным составом. И когда Альс не стал разделять караван, все поняли это неспроста. Но и крысы сумели удивить охотников. Напали сзади сильной половиной банды, они полезли в лоб. Только все равно непонятно, на что они рассчитывали. Сомни они нас сзади. Осталось бы их пара инвалидов в итоге, и тех лучник со средней телеги убрал бы с нескольких выстрелов. Может, крыс спереди напало гораздо больше, а их вожаки пришлые недооценили по незнанию, с кем они связались. Только такое объяснение этому есть, решили мы с Кроссом, продолжая нести охранение. Пришлые прижали к ногтю местных. Те с испугу или для авторитета нахвастали им, что охотников гоняет по лесам частенько, просто доминирует над ними, но и затянули сами себя на верную смерть. На самом деле крыс, просто хоть немного знакомых с гильдией, не существует. Первое же знакомство долго не длится. Так мы и стоим, обсуждая бой, давая себе возможность расслабиться и трезво все обговорить. Со времен возвращения не происходило такого кровопролития. Когда беда пришла, когда бежали все, спасая свою жизнь, бросая друг друга, тогда такое творилось, и много чего более страшного произошло, — заметил Кросс. О жизни оставшихся лучше и не говорить, настолько несладко пришлось этим сначала людям, потом уже и нелюдям, — продолжает он, опершись на копье и вглядываясь в чащу. Через пару минут я узнал, что случилось, когда люди вернулись. Что выживших осталось всего 15 человек на сотню. Смысла нет теперь никакого враждовать за землю и дома. Хочешь, земли бери, сколько требуется. Сотни пустых домов стоят, занимай почти любой, хозяева которого не вернулись. Зерна еще осталось немало, засевай поля не хочу. Но вот тягловые скотины почти никакой обратно не привели. У южан за золото покупают. Лошадей оставшихся берегут, как зеницу ока, на строевых пашут. Коров тоже не осталось, всего пару десятков набралось обратно идти. Овец у южан купили немного, но овцы, как и свиньи, хоть плодятся знатно. В общем, пару лет почти без мяса сидели, все на расплод шло. Только охотники что-то добывали, но осталось их всего несколько человек. Пришлось отдавать молодых в обучение, на перспективу, создавать такую гильдию. Хорошо, что зверья не сильно убыло, или восстановилось быстро его прежнее количество в лесах. Я слушаю бормотание Кросса, почти не дыша. Он же, погрузившись в воспоминания, бормочет в полголоса. Не все я понимаю в его словах, но общий смысл доходит. Вот и объяснение такой дорогостоящей добычи дикого зверя. Огромный недостаток домашнего скота, крупного, то есть лошадей, коров, волов и быков. Поэтому община и содержит столько дорогих, серьезных профессионалов, охотников, которые занимаются штучной добычей зверья. Еще совершают рейды в соседние земли, тоже пустынные, но очень опасные. Хотя почему дорогих? Большая часть гильдии, почти половина, работает за самый невысокий прайс. Только верхние уровни живут неплохо, мастера и старшие мастера. Тем более, что гильдия на самоокупаемости вроде. Я еще не слышал, чтобы кто-то сказал, что город даст или поменяет, мол, не парься. Судя по тому, что ничего не бросают и не оставляют, даже совсем изношенную одежду или какие-то вещи, все под отчетом и все положено предъявить городу, чтобы поменять. Не знаю точно, но впечатление такое складывается, что достатка большого в организации охотников нет. Общинная верхушка еще не сильно коррумпирована, все вместе пережили непонятную пока мне беду, сплотились, чтобы выжить. Стали все поголовно братьями и сестрами, образно говоря. Впереди еще расслоение, обогащение ловких и умелых, меньшей части оставшегося населения. Постепенное изменение отношений в обществе с патриархально-родовых при выживании на классические капиталистические, с эксплуатацией первыми разбогатевшими новоришами. Не слышал я ни разу про местное дворянство. Неужели беда снесла все условности голубой крови? Странно это все. Видимо, просто чего-то не понимаю в местной истории. В голове каравана поднялся шум, послышались радостные крики. Лучник, все так же с подводы, крикнул, что погоня вернулась без потерь с парой языков. Вскоре подбежал Понс с уже перевязанной рукой, распорядился доставить крыс в начало каравана. Для чего сейчас разгрузят одну телегу, это правильно. Таскать за 80 метров дохлые туши блохастых и вшивых людоедов желаний нет. Также все найденное сложить отдельно, около каждого, у кого что нашли. Начались хлопоты по погрузке и перевозке двух десятков трупов. Раненого осторожно увезли в голову каравана вместе с убитым носильщиком. Так, в непрерывных хлопотах, мы добрались к месту, где дрался наш авангард. Я остановился пораженный. Нашлось на что посмотреть человеку нашего гуманного времени. Чего стоит жизнь в Средневековье? Куда его угораздило провалиться? Куча мертвых полураздетых крыс в человеческий рост. Набралось их, на первый взгляд, где-то около 20 или больше. Это те, кого уже досмотрели и обыскали, обычные местные крысы. 6 крупных трупов пришлых осматривают внимательнее, 2 пленных готовятся к допросу с использованием костра. Еще 2 раненых крыс подают признаки жизни, но к допросу не годятся. С подводы трупы местных сразу побросали на кучу, а пришлых стащили и положили в рядок. Альс с Кронком и пара охотников осматривают трупы, что-то наговаривая грамотному носильщику, который все заносит на восковую табличку. Заполнил одну, достал другую, предупредив старших, что она последняя. Так, письменность есть, что и понятно, вот бумаги еще нет. Ну так и Китая рядом нет, приходится на воске писать. Только сейчас я увидел лежащих в сторонке наших охотников. С Кроссом и остальными мы подошли к ним, склонили головы над павшими. Еще 2 гильдейских попрощались с жизнью, совсем молодые парни. Осталось им теперь только вернуться домой, чтобы оказаться похороненными в родной земле. У одного из погибших голова размозжена почти полностью, я не смог его узнать. Второй имеет раны на груди и животе, этого парня я помню, но не могу сказать, как его звали. С подводы принесли еще одного погибшего, который сражался у нас за спиной, и бережно уложили рядом с остальными. «Тичер», «Тащит» и «Венс», — назвал погибших кто-то рядом. Это оказался старший мастер. «Они погибли, чтобы жили мы», — «Просто», — сказал Альс. «Мы стояли и слушали Альса. Его правильные и простые слова ложатся прямо в сердце, растворяясь в нашей крови». «Мы отомстили за наших братьев. 60 крыс отправились за ними. И еще много их будет убито, пока не убьем последних. Это я вам обещаю. А я, Альс Бромер, старший мастер гильдии, всегда держу свое слово». Винс погиб. Подумал я, такого конца наших сложных отношений я совсем не хотел. Теперь ссора из-за поступка на храпистой девчонке оказалась особенно глупой и неуместной. Нашли чего делить между собой, особенно я. И ведь не поделили до конца его жизни и остались врагами, хоть Винсу и пришлось извиниться. Постояв у погибших, я заметил, что и раненых тоже немало сверкает белыми перевязками из чистого полотна, специально припасенного для таких случаев. Правда, на такие массовые бои запасы, естественно, не рассчитаны. На бинты пошли все годные тряпицы, полотенца и белье. Еще троих тяжело раненых грузят на подводу, с которой скинули мертвых крыс, поменяв сначала подстилку после них. «Сейчас побольше кладем веток на подводу, чтобы раненых не растрясло. Потом легкораненых разместим. Я сам решу, кто поедет. Вторая подвода тоже уезжает, и все лошади, которые не ранены. Наши погибшие поедут на лошадях. Негоже мертвых с живыми возить рядом. Даже с мясом класть нельзя», — распоряжается Альс. Лошадок бросились разгружать. Сумы с продуктами складывают в низинки, в тени и укрывают ветками. Часа полтора я вместе со всеми готовил часть каравана к отправке, носил, ломал и складывал. И вот эта часть из двух телег и 6 лошадей, половина со скорбным грузом, отправились к сторожке. Раненых полегче отправили 4, но и сидя на подводе, 2 из них не оставляют оружия и готовятся защищать свой новый караван. Еще 3 охотников ведут в поводу лошадей, нервно прядающих ушами от страшного груза. Мы оставались впятером, с 2 лошадьми, кучей припасов и горой трупов. Мы — это Альс, старший мастер, охотник Конт, охотник Драгер, 1 ученик охотника, не настоящий, это я, и кросс-носильщик. «У нас несколько дел, пока караван не вернется. Будет это завтра днем. Идти налегке обратно несложно. Мы не проверили все следы, может, кто из крысы спасся. Те, кто не побежал сразу к стоянке, а удрал в сторону от нее, самые умные. Сейчас мы с Драгером берем лошадей, осматривая все, что можно, идем к месту, где находится стоянка крыс. Там забираем все их барахло, смотреть будем тут на месте. Может, прихватим кого из мертвецов, хотя это вряд ли, и вернемся сюда. Вы, оставшиеся, ставите 1 в охрану, 2 рубят лес, желательно самый сухой, собирают валежник. Придется сжечь этих тварей. Перед костром обыскивайте тщательно. Если есть из обуви или одежды что-то более чистое и целое, снимайте и в общую кучу. Все ясно?» Мы дружно кивнули немного печально. После такого кровавого замеса еще и работать предстоит, до самой глубокой ночи не разгибаясь. Альс с Драгером собрали лошадей и исчезли в лесу. Охотник, зовут его Конт, поднялся на небольшую кочку и замер, слившись с кустами. Пленные, получив от него копьем по ребрам, перестали бормотать и кривляться. Они сидят привязанные к небольшому дереву, похожи на вконец опустившихся бомжей. Только глаза выдают их, глаза злобных тварей-людоедов. «Присматриваем за ними», — предупредил Кросс и добавил. «Должны тихо сидеть. Чуть зашумят, сразу учи, силу они уважают. Язык тоже понимает, но без зуботычины не слушаются». Кросс быстро прикинул, как ближе к поленнице трупов повалить деревья, чтобы не таскать их далеко и не хлопотать лишнего. Вручил мне топор побольше, и я принялся за дело. Щепки летят, деревья падают вершиной в одно место. Потом я подрубаю комли и с Кроссом вместе перетаскиваем и перекатываем стволы так, что получается огромный круглый костер. Потом таскали сухой валежник, засыпая основание костра сплошным слоем. Тут уже меня поставили в дозор. Обыском занялись профи. На расстеленное полотно так и сыплются находки с трупов. Кое-какие вещи, пояса поголовно, оружие и прочее. Я сам, проходя мимо пленных, и не собирался их воспитывать, но что-то они сразу завозились и начали визгливо стонать. Пришлось тупым концом копья каждому пробить без жалости по бокам. и сразу насладиться наступившей тишиной в качестве утешительного приза. Так и дежурил в охране, пока не появились Альс с Драгером, ведущие нагруженных лошадок. Они сразу направились к мародерке, начали собирать барахло в сумы и дальше грузить лошадок. Через какое-то время и эта работа подошла к концу. Лошадок отогнали на другую сторону опушки, к тем продуктам, которые скинули с подводы. Костер с телами подожгли, не обращая внимания на завывших пленных. Все перебрались на противоположную от костра сторону и расселись, дав, наконец, себе отдых. День получился какой-то страшно тяжелый, все умотались в конец и, не собираясь больше ничем заниматься, распределили дежурство. Меня опять поставили в первую смену. Часа три я добросовестно бдил, присматривая за пленными, отвешивая им лещей за малейший шум, щурясь от яркого пламени огромного костра, стараясь не обращать внимания на сладковатый запах горящих тел. Приходится и за огнем присматривать, когда костер пытается расползтись по земле. Альс так и не успел прояснить обстановку со сбежавшими крысами, или не захотел. Поэтому я постоянно озираюсь, ожидая нападения. Сейчас именно такой страх не дает мне потерять бдительность. Потом я разбудил Кросса и упал на лежанку из веток. Кросс выглядит уже посвежее, а я отрубился мгновенно. Проснулся от запаха кулеша, поднял голову и понял, что уже позднее утро. Как я так заспался? «Просыпайся, Ульк. Дали тебе выспаться. Вчера ты показал себя молодцом, как настоящий ученик». Услышал я над головой. Альс стоит рядом и, улыбаясь, смотрит на меня. Ого, чё это он такой радостный? Не как обычно, требовательный и не особо приветливый. Я рывком поднялся, не чувствуя сильного запаха горелой плоти, посмотрел в сторону погребального костра. Он прогорел, и ветер сверху с гор относит тошнотворную вонь в сторону. «Может, как настоящий охотник?» — спросил я в ответ. «Может, и так», — неопределенно ответил Альс. «Так жить можно», — сказал я и принялся делать разминку. Тело затекло за время долгого сна без матраса и перины. Ночи в Черноземье довольно теплые, не очень отличающиеся по температуре от дня. Климат вообще прямо мягкий и комфортный. Днем 25-30 градусов, если по-земному, и около 20 градусов ночью. «Да, выжить очень хорошо», — согласился Альс. «Сколько раз выживал, а привыкнуть не могу. Всегда». Он тоже блаженно потянулся, раскинув руки. Я с подозрением посмотрел на него. «Что, у нас так все хорошо?» Альса не вздумал разубеждать меня в обратном. «Да, этот караван оказался очень прибыльным». И, видя, что я смотрю на него, не понимая, он добавил. «Тебя тоже касается. Мы круто заработали. Ты приносишь удачу». И ехидно добавил. «Не зря дочка старая на тебя глаз положила». И, видя, как померкла улыбка на моем лице, Альс заржал и отошел к костру. У него чертовски хорошее настроение. С чего бы это? Умываться я не стал, зубы чистить тоже, да и нечем. Можно потом ветку расщепить, какую-либо глину голубую найти, но это потом. Подсел к костру, получил миску каши и заработал ложкой. Ко всему быстро привыкает человек, даже современный пользователь интернета. Под натиском обстоятельств слезает кожура гуманности и цивилизации. Стоит только кому-то всерьез замахнуться на тебя, любимого, своей огромной узловатой дубиной, как вчера первый дикарь. Рядом тлеет костер с полусотней останков крыс бывших людей. И что с того? Не отказываться же от завтрака. Но, честно говоря, как хорошо жить и завтракать этим утром. Работая челюстями, я начал интересоваться, что происходит вокруг. Кросс в дозоре, а Альс, Драгер и Конт сидят рядом, дожевывают кулеш. Вид у них такой безмятежный, что я решил поинтересоваться. Что случилось? На это Альс посмотрел на Конта, и тот отложил тарелку. Что случилось? Ты прав, что-то случилось. А вот что именно, я даже затрудняюсь тебе сказать. Слова такие подобрать придется, а это непросто. Конт замолчал и просто сидел, собираясь со словами. «Да вот, мы обыскали мешки крыс, вчера не нашлось времени, да и не думали, что ценное может что-то найтись среди этого хлама и непонятно чего вяленого мяса. Но нашлось, нашлось». И он опять замолчал. Тут я уже не стал терпеть, видя такое располагающее отношение со стороны старших. «Да что нашлось-то?» «А вот...» И Аль сбросил мне на колени тяжеленький мешочек из плотной ткани, в котором что-то тяжело звякнуло. Я взвесил мешочек на руке. «Неужели столько серебра? Или серебро с медью?» — потрясенно сказал я. «Серебро? Да ты посмотри!» Я распустил шнуровку, заглянул внутрь и прошептал. «Золото? Ничем другим тяжелые монеты из темно-желтого металла оказаться не могут». «Да, тут почти 60 золотых», — услышал я. «Можно купить хороший кабак в Астере и всю жизнь не отходить от стойки с пивом», — размечтался подошедший Кросс. «Ну, тут и правда на год хорошей жизни в городе всем нам», — заметил Альс и жестом отправил Кросса подальше. «На посту ведь стоит, а уши греет около нас». «Откуда и зачем столько денег оказалось у крыс?» — недоумевает Драгер, отрываясь от завтрака. Альс задумчиво пожимает плечами и смотрит на меня. «Спросим, начиная с младшего». Я проглотил кашу, запил чаем и уставился на мешочек. Придется дать ответ поумнее, раз уж начальство решило мнением поинтересоваться в кои-то веки. Глядишь, за неглупого сойду. Крысы, кто-то из них помнил о спрятанном золоте. Или кто-то отправил забрать его, кто знал о таком месте. Значит, кто-то контролирует пришлых крыс. Или думает, что контролирует. Может, они шли, чтобы наладить торговлю? Излагаю следом свое новое предположение. Я посмотрел на ставшие недоверчивые лица. Или наладить, или попробовать украсть. А может, и все это вместе. Хотя, судя по засаде и по тому, сколько собрали бойцов, они всерьез хотели разгромить караван. Тогда непонятно, на что они могли рассчитывать, если 17 бойцов и я... Я решил вести себя скромнее и не учитывать, как полноценного охотника в расчетах. Перебили всю банду, потеряв только троих на месте схватки. Я замолчал. Ась кивнул Драгеру. Охотник помолчал и неуверенно смог только сказать. «Они нашли золото». И снова замолчал. Альс посмотрел на Конта. Тот тоже подтвердил версию Драгера. А я всерьез задумался, что со своей цветистой речью очень выделяюсь на фоне неразговорчивых охотников. Показываю, что я развитая личность, даже чересчур. И Альс подтвердил мои мысли. «Складно говоришь. И много очень. Может, ты писарем раньше был. Или толмачом у купцов. Может, и сам купец. Но это дело твое, мы без претензий. Не помнишь, так не помнишь. А вот как ты почуял засаду и закричал, всех предупредил. Вот вопрос. Это же ты предупредил». Я уже подумал, как объяснить такое умение, и пришел к выводу, что придется немного приоткрыть свою способность. Может, и ценность моя возрастет среди этих суровых парней. Это же не церковники, чтобы за любое необъяснимое на костер волочь ощущаться. Есть у меня умение чувствовать чужие сильные эмоции. Вот и почуял ненависть, злобу, и что все это приближается, быстро приближается. Бежит враг к каравану. Вот и подал голос, как предупреждали меня старшие. Как раз остановился воды попить и почуял. Альс с компанией молчат. Даже Кросс немного подошел, чтобы погреть уши. «Да, я так и думал, что ты парень непростой. Полезное умение развивать стоит. Что скрывал правильно, о таком не рассказывают просто так. Но в этом случае ты спас. Не караван, но несколько парней точно, благодаря твоему предупреждению», — поставил мне оценку старший мастер. «Мы уже допросили пленных крыс. Говорят, они и без пыток серьезных. Им сказано старшими братьями, так они называют пришлых, ждать в глубине леса. Когда услышат сигнал, прийти на заранее выбранные позиции поближе, метров с 10 по команде кидать дротики. Дротики их неделю учили кидать. Наконечники у них железные, давно сделаны. Откуда старшие их принесли, они не знают. Еще тренировались кидать каменные диски. Те, похоже, тоже артельного производства. Раньше мы с такими не встречались». «И это непонятно», — вздохнул Альс и, помолчав немного, продолжил. «Замысел крыс теперь ясен. Обрушить на нас дротики и каменные диски на расстоянии хотели всех поранить, потом добить в ближнем бою. Нашли у них целых 4 скоша для переговоров, по одному с каждой стороны. Честно говоря, невероятная организация для крыс. Местные раньше только воровали и убегали. Могли толпой одинокого путника схарчить или ребенка украсть. но бой никогда не принимали. Теперь пришлые их заставили поверить, что они могут отомстить. А еще самое главное — получить большие запасы еды. С едой у крыс постоянно проблемы», — продолжил Альс. «Мы ведь выгнали их отовсюду и от еды отрезали». Альс налил себе заваренного травами чая, снова помолчав, потом добавил. «С торговлей ты угадал. Почти угадал, Ольг.